Глава сороковая. Старый знакомый. Эстер. Арес и Виктор сидят на стульях для посетителей передо мной, а я все еще за ректорским столом на месте отца. И я чувствую сейчас каменный груз ответственности, той, что обычно была на отце, но теперь ее придется принять мне. «Нам», — поправляет меня голос Гидеона в ментальном поле. Мой муж по-прежнему стоит позади моего кресла, уверенно сложив сильные горячие ладони мне на плечи. Если бы не его руки сейчас, если бы не закипающая в нем грозовая мощь, что тянется ко мне так осторожно, я бы уже билась в истерике. «Связи с правителем и Черной башней тоже нет», — продолжает Виктор. «Я чувствую обрыв всех магических линий связи и не могу позвать родителей». Я устало прикрыла глаза. Я тоже ничего не чувствовала. Надо бы спросить Диару, вряд ли у дочери правителя оборваны все ментальные связи с Черной башней. Диара полностью обессилила после вступительных испытаний, подсказал мне в ментальном поле Гидеон. Ждать, что она кого-то позовет раньше, чем через пару дней, вряд ли стоит, Эстер. Я тяжело вздыхаю, и моя мысль ныряет в пучину вновь вскрывшихся обстоятельств. Светловолосый парень с моего курса учился 3 года рядом, но был словно тень, и никто не мог сказать о нем ничего плохого, но и хорошего тоже. Он всегда был тихий, неприметный, словно кто-то ровно произносит моим голосом. Его зовут Илиаса. Вроде его мать черная волшебница, а отец — человек. Нет, Эстер, не совсем так, — протянул вдруг Гидеон. Я его помню. Арес и Виктор переводят заинтересованные взгляды мне за плечо на Гидеона, и я тоже разворачиваюсь в кресле, заглядывая в штормовые глаза мужа. «Ну да, ты видел его вместе со всеми в аудитории на лекции, он сидел...» «Да нет, Эстер, я помню его отца». «Как это?» «Когда я явился в этот мир больше 20 лет назад, он учился в этой академии». «Невозможно», — вставляет Арес. «Отец Илиаса — человек. Наш глава рода имеет забавную привычку проверять всех, с кем мы контактируем в академии». «Чтобы не перевербовали, как говорит Азарет, чтобы это не значило. Отец мальчишки был магом», — четко проговаривает мой муж. «Будто не слышит, что ему говорят остальные, он сосредоточен и точно сейчас заглядывает в себя». На лбу Гидеона залегла морщинка. Он сейчас будил воспоминания более чем 20-летней давности. «Я тогда только прорвал занавес между мирами, только заглядывал в мрави». «Еще не сотворил себе плоть ни зверя, ни человека», – задумчиво продолжает Гидеон. «Его отец тоже меня не боялся. Он ходил на крышу академии, выставлял какие-то самодельные недоартефакты, хотел поймать меня. Он, конечно, слабо представлял себе, что я такое, за что я пострадал. Гидеон, ахую я, вскакивая с кресла и делаю пару шагов, пятясь от мужа назад. Слышу, как чиркнули ножки стульев о деревянный пол кабинета. Арес и Виктор синхронно поднялись со своих мест. Да, Эстер, я лишил его сил. Отец твоего мальчика стал человеком. Даже тени магии в нем не осталось». «А теперь ты больше не враг Моравии, штормовой дракон», — протянул из-за моей спины Арес. «Женат на дочери Серебряного Змея, почти член правящей семьи, понятно». Парень решил мстить. Гидеон хищно, нехорошо улыбнулся. «Верно». Мой муж протянул руку, жестом обозначая. «Он желает, чтобы я подошла». Я помедлила и сделала пару робких шагов к мужу. Гидеон тут же сгреб меня в крепкие объятия. «Я проиграл ту схватку, и на правах победителей змеи меня тоже лишили сил, отняли древнюю мощь, великую магию. Справедливости ради во мне было намного больше, чем в походе опустошенном мною пареньке, который нарвался сам. Так что человеком я не стал, и потенциал восстановиться полностью у меня есть. Я смотрю на Гидеона и вижу решимость в штормовых глазах. Он ведь может также мстить отцу и правителю, как Илиас сейчас пытается мстить ему. Это ведь почти то же самое. Я делаю другой выбор, Эстер, ласково касается меня мысли мужа. Я выбираю тебя, а вслух произносит «Морави – мир моей жены, и я буду его защищать». Этому Илиасу удалось добиться магической блокады Академии. Не знаю, как ему удалось опустошить тех магов, ослепить видящего и даже подставить спрутов, в уме и ловкости пареньку не откажешь, но нам с вами предстоит это решить. «Нам?» — приподнимает одну бровь Арес. «Нам, маленький спрут!» — покровительственно оглядывает всех в кабинете Гидеон, продолжая осторожно поглаживать меня по талии. «И вы все сделаете то, что я вам скажу». Виктор казался мне довольным и таким же решительным. Его прозрачно-голубые глаза сияли неведомым прежде азартом. Никогда его таким не видела. Арес помялся и все-таки согласно кивнул. А я счастливо посмотрела в глаза мужу. «Я выбираю тебя», — сказал он. «Значит ли это, что о его месте моим родным можно забыть? Но ведь драконы не прощают оскорблений».